308. При выздоравливании можно замечать, как иногда нечто препятствует процессу. Можно предположить, что сам больной задерживает устремление организма своим отрицательным отношением, но можно убедиться, что существуют и другие причины, лежащие вне человека. Пространственные токи будут сильными побудителями всяких реакций. В госпиталях, где возможно наблюдение над многими индивидами, следует умело наблюдать, почему прием того же лекарства действует различно. Среди пространственных условий найдутся многие разгадки. Не следует думать, что голубое ясное небо уже будет показателем полезных токов. Может быть, что грозное облачное небо утвердит лучшие токи. Мало наблюдают за пространственными токами. Мало обращают внимание на различные человеческие настроения. Нельзя объяснять все мыслями, напитывающими пространство. Кроме того, существуют тончайшие химизмы отдаленных миров. Такие токи приходят в соприкосновение с низшими надземными слоями. Можно представить себе, какие сочетания могут получиться. Человек и в этом случае мало заботится о своем ближнем.